Глава 33. Карма Угрюмого. После этих событий прошло несколько дней. Шарукан жесткой рукой навел порядок в ханстве, виновные понесли суровое наказание. Вместо Таркана руководить родом Эльбуров назначил своего преданного человека. Также исполнил просьбу Руслава. Баракада и его семью не наказал. Евсевий с византийцами, как и многие в Шарукане, были искренне благодарны Руславу за спасение своих жизней, что позволило довести до конца прерванные переговоры с Шаруканом. Великий хан обещал выступить в совместный поход с византийцами, и эта весть вскоре облетела все самые дальние уголки ханства. Воины и их предводители, уставшие от зимнего безделья, начали готовить оружие и собираться в поход, предвкушая хорошие барыши. Византийские купцы продали большую часть своего товара, а остатки нераспроданного с большой скидкой у них забрал Аким. Торг оказался удачным, и византийцы засобирались домой. Бажена все это время жила у кузнеца. Руслав после битвы навестил ее, чтобы успокоить. При встрече она бросилась ему на грудь и от радости, что все хорошо закончилось, то плакала, то смеялась. Весть о вероломстве Таркана быстро разлетелась по городу. Еще быстрее разошлась молва о бесстрашном и свирепом воине, вставшем на пути Таркана и победившем его. Руслав ехал на своем воронке, рядом с ним Бажена на гнедом жеребце, подаренном баракадом. Коня кузнец подарил в знак благодарности за спасение его семьи от гнева Шарукана и неминуемой расплаты. В ответ Руслав поблагодарил баракада и особенно Арзету за вызволение Бажены из неволи и хорошее отношение к ней. Караван византийских купцов, вместе с которым ехали и Руслав с Баженой, был уже третьи сутки в пути, и крепостные стены Шарукани уже давно остались позади. Бажена с нетерпением вглядывалась вдаль. Соскучившись по отцу, ей не терпелось скорее увидеть очертания любимого города Переяславля. Во время следования каравана Руслав не забывал выполнять обязанности личного охранника Евсевия, поглядывая вокруг, иногда выезжая вперед и оглядывая с холмов округу. Евсевий решил не заезжать в Переяславль, не тратить время, а прямиком отправиться в Константинополь. Об этом он объявил всем, как только караван оказался на Переяславской земле. Евсевий перед расставанием на развилке дорог с полюбившемуся ему юношей предложил: «Поедем с нами в Константинополь. Я тебя представлю императору. Поступишь на службу. Будет у тебя хорошее продвижение по службе. Станешь военачальником или личным охранником императора». Затем, посмотрев на Бажену, добавил: «Свадьбу закатим вам на славу. Жилище подберем хорошее для тебя с Баженой. Будешь жить в достатке и роскоши, ни в чем не будешь нуждаться». Руслав из уважения к Евсевию внимательно его выслушал, немного помолчал и сказал: «Спасибо за приглашение и заботу обо мне и Бажене. Но я родился и вырос на русской земле. Здесь похоронены мой отец и мать и все мои предки. Мой долг и обязанность — защищать родную Русь от всевозможных врагов, что приходили, да и еще будут приходить с желанием завоевать русскую землю, а народ безжалостно уничтожить». Тепло простившись с византийцами, Руслав с Баженой отправились по дороге, ведущей в Переяславль. И лишь некоторое время спустя они остановились и посмотрели в ту сторону, куда отправился караван, но его уже не было видно. Они почти целый день двигались с редкими остановками, и то лишь напоить коней и дать им немного отдохнуть. Лишь под вечер они заметили в стороне от дороги несколько строений. В одной из построек около коновизи стояло несколько лошадей. По всем признакам это был постоялый двор, и Руслав с Баженой решили немного отдохнуть, подкрепиться, а может даже и заночевать. Как только они подъехали и остановились у коновизи, из избы вышли трое вооруженных людей. Они подошли к своим коням, а затем сели в седла. Руславу показалось, что они как-то странно посмотрели на Бажену, будто видели не первый раз, и удивились, как она тут оказалась. Это насторожило Руслава, хотя эти люди ему были незнакомы. Бажене их лица показались знакомыми, но из-за свалившихся за последнее время на нее переживаний сразу не могла вспомнить, кто они и где могла с ними встречаться. Только когда они зашли и сели за стол, а к ним подошел человек, чтобы узнать, что им необходимо, Бажена все вспомнила. Она узнала в подошедшем человеке с каменным непроницаемым лицом доверенного Угрюмого, которому ее продал Святозар. Трое людей, вышедших перед ними из избы постоялого двора, были людьми из охраны Угрюмого. Девушку от этого бросила в дрожь, но, пересилив себя, она постаралась не подать вида, как не подал вида и человек с каменным лицом. Он поинтересовался, чего хотят гости, и, конечно, узнал Бажену, но, как ни в чем не бывало, пошел выполнять заказ. Когда он удалился, Бажена шепотом с волнением коротко рассказала Руславу о ситуации, в которой они оказались. На мгновение замолкла, а затем тихо с мольбой в голосе добавила: «Я тебя очень прошу, давай поскорее уедем отсюда. Я очень боюсь и за тебя, и за себя». Руслав не успел даже что-либо ответить, как в избу вошли те самые вооруженные люди, а за ними следом появился Угрюмый, которого Бажена узнала. По его поведению стало понятно, что они не отпустят людей, невольно ставших свидетелями его преступлений. Угрюмый с неизменной улыбкой на лице развел радушно руки, затем сел по-хозяйски на стул и произнес: «Кого я вижу? Свою бывшую рабыню. Сама явилась ко мне в руки. Какая неосторожность! Да еще привела с собой молодого удальца. Теперь у меня двумя рабами будет больше. Ведь, дорогие мои гости, должны понимать, что раз вы меня знаете в лицо, это представляет для меня опасность. Поэтому я вас должен убить. Но могу и сохранить жизнь. Тогда станете невольниками. Будете хорошо себя вести, пристрою в хорошие руки». Произнеся свою излюбленную фразу, самодовольно улыбнулся с полной уверенностью, что эти люди находятся в его руках, добавил: «Жду вашего решения. Времени у вас немного, после чего применим силу. И еще было бы любопытно узнать, как тебе удалось вырваться из рабства. Ну, это ты мне потом расскажешь». Тем временем Бажена от невольного испуга хотела прижаться к Руславу. Он ее нежно обнял и шепнул на ухо: «Ты не бойся. Сядь на стул, посиди спокойно около стены. Все будет хорошо». А Угрюмому с издевкой ответил: «Я думаю, что мы не доставим твоей отвратительной роже такого удовольствия. Возьми силой, если сумеешь». Угрюмый после таких оскорбительных и смелых слов перестал улыбаться, цвет лица его стал серым, мохнатые брови сошлись на переносице, и маленькие глазки налились кровью. Его злобное, угрюмое лицо выражало ненависть. Бажене стало не по себе от ужасного вида разгневанного бандита. Только теперь она поняла, почему у этого человека такое имя — Угрюмый. Он подозвал к себе того самого человека с каменным лицом, а когда тот подошел, — сказал, указывая рукой на Бажену. — Иди и забери ее. Да не церемонься. Если не будет слушаться, проучи хорошенько. Пора ей запомнить, что рабыня должна повиноваться. Тут же, обращаясь к своим охранникам, которые, как отметил Руслав, были неплохо вооружены, сказал: «А этого молодца убейте. Перевоспитать его будет трудно, а возиться с ним некогда». Руслав встал со стула. Сразу от ощущения опасности в затылке появился холодок и опустился вниз по телу. Все стало происходить в замедленном темпе. Вот человек идет в сторону Бажены, протягивает к ней руку с желанием схватить и утащить за собой. Но он даже не успел до нее дотронуться, как Руслав грозно рыкнул и в следующий миг резким ударом отрубил руку, а затем и снес ему голову. Угрюмый, да и его люди, опешили от этого, на мгновение замерли, наблюдая, как отрубленная голова слетела с туловища, упала на пол и подкатилась к ногам Угрюмого. Затем обезглавленное туловище упало и едва не придавило сидевшего на стуле работорговца. Он вышел из оцепенения первым, вскочил со стула и хотел убежать и укрыться за спинами своих телохранителей, но споткнулся о лежащую голову и упал. От обуявшего страха Угрюмого била нервная дрожь. Руки, ноги его не слушались. Он не смог подняться и на четвереньках прополз мимо ног охранников, уперся головой в стену, остановился и остался сидеть на полу спиной к стене. Руслав в следующий момент, не давая опомниться своим врагам, издав грозный звериный рык, вскочил на крепкий дубовый стол, работая одновременно двумя мечами, снес головы троим людям Угрюмого. От такого грозного рыка даже Бажене стало не по себе, и страх невольно проник в ее душу, хотя и понимала, что бояться ей нечего. Угрюмого от услышанного грозного звериного рычания, а затем от увиденной жуткой расправы незнакомца с его людьми, обуял животный страх. Весь ужас для этого человека состоял в том, что он никогда не думал оказаться в роли жертвы, а всегда считал себя вершителем людских судеб. Угрюмый всегда наслаждался и упивался страданиями тех несчастных людей, которых разлучал с родным домом, с семьей, а затем безжалостно продавал в неволю, как какую-то вещь. Вот теперь этот самоуверенный вершитель судеб, каким он себя считал, сидел на полу в собственных экскрементах и дрожал от страха. Он смотрел куда-то в пустоту немигающими глазами, что-то про себя бормотал, лицо стало безразлично каменным. Руслав подошел к нему с намерением снести голову, но передумал, увидев, что Угрюмый ни на что не реагирует. Бажена, осторожно переступая через тела и головы, стараясь не споткнуться, подошла к Руславу и немного дрожащим голосом сказала: «Можешь не щадить его и отправить к праотцам, чтобы больше не причинял боль и страдания людям. Да и наказание такое он заслужил». Руслав отвел меч и вложил его в ножны, нагнулся и пристально посмотрел в глаза Угрюмому, а затем несколько раз помахал рукой перед его лицом, выпрямился и ответил: «Этот человек лишился рассудка. Это наказание будет более жестоким, чем просто умереть, потеряв голову. А глумиться над людьми больше не будет. Теперь он сам станет посмешищем». Руслав забрал свои вещи, взял за руку Бажену и, выходя из избы на улицу, сказал: «Вот и еще один негодяй понес заслуженное наказание. Добро вновь восторжествовало». Когда они сели на коней и отъехали от постоялого двора, Руслав оглянулся и бросил взгляд назад. Около избы было безлюдно. Лишь ветер качал туда-сюда входную открытую дверь, а над крышей вилось воронье. Когда отъехали еще немного, Руслав ласково посмотрел на Бажену и промолвил: «Удалимся от этого места подальше. Найдем хорошее место и там отдохнем. Отдохнем сами, дадим отдохнуть лошадям и в путь. Ведь в Переяславле уже долгое время томится в неведении о твоей судьбе отец. Надо его успокоить». Руслав был вполне доволен своей миссией в Шарукане. Он предотвратил покушение на хана Шарукана, сохранил ему жизнь. Ведь нахождение Шарукана у власти хотя бы на несколько лет отдаляло разорительный поход половцев на Русь. Покарал Таркана, причастного к убийству матери, отца, многих его земляков, к разорению как родного селения, так и других русских земель, доставившего немало горя и страданий людям. Если бы Таркану удалось свергнуть Шарукана и стать великим ханом, то этим же летом можно было ожидать большого и кровавого похода всего половецкого войска в русские земли. Более всего был счастлив, что нашел и вызволил Бажену из неволи, и она с ним рядом. Ведь без нее он не мыслил дальнейшей жизни. Впрочем, как и она без него. Впереди у молодых людей была целая жизнь с любовью, горечью расставаний и невзгод, радостью счастливых встреч.